девочка прячет под очками слезы. И просто не понравились красные розы. И нет ответов на мои вопросы. Девочка просто заплетает косы. Рваные джинсы, твое фото в кармане. Обними мое сердце, знай, оно не обманет. Без тебя не могу, и с тобой, как ни странно. И я снова пролью алкоголем на раны. Стой, стой, не пиши, стой, стой, не звони. Я не хочу, чтоб ты плакала. Стой, стой, не пиши, стой, стой, не звони. Ведь мы так все одинаковы. Стой, стой, не пиши, стой, стой, не звони. Я не хочу, чтоб ты плакала. Стой, стой, не пиши, стой, стой, не звони. Ведь мы так все одинаковы. Остановись, не беги так быстро. Всего один шанс, береги тот выстрел. Поговори и отпустишь мысли. Ведь я могу быть тебе так близко. Держу на расстоянии, но ты как будто магнит. Я пытаюсь заткнуть свое сердце, но оно, сука, так громко кричит. Хочу забыть обо всем и не думать, кто мы и где мы. Но ночь, пора выходить, я снова надену рваные джинсы. Твое фото в кармане, обними мое сердце, знай, оно не обманет. Без тебя не могу, и с тобой, как ни странно. И я снова пролью алкоголем на раны. Стой, стой, не пиши, стой, стой, не звони. Я не хочу, чтоб ты